Ну, будем слушать дальше сказку. Что? Будете слушать сказку дальше? Отлично. Где мы остановились? Должна быть закладка. Глава 5. На следующее утро уже Людвиг XIV сам будил Лабана. «Поднимайся», — сказал он, тряся брата. «Ты еще многому должен научить меня в лесу. Вчера было так интересно». Но Лабан был совсем не весел. Он еще не забыл случай с медовыми пряниками. «Я не хочу с тобой разговаривать. Я не хочу водиться с обманщиками». «Но ты же сам самый великий обманщик на милю вокруг», — возразил Людвиг XIV. «Это совсем другое дело», — взвыл Лабан и перевернулся на другой бок. «Я хочу спать!» Людвиг XIV ушел один. Он, конечно, помнил, что папа Ларсен запретил ему играть с уличными зайчишками, но Лабан отказался идти с ним, значит, он может пойти к своим друзьям. И Людвиг XIV направился прямо к Юккию и Туффету. У входа в их нору стояла сама зайчиха. «Мои мальчики больше не будут играть с тобой», — сказала она решительно. «Ты и твой брат только обманываете их. Я знаю, как вчера вы забрали у них пакет с медовыми пряниками». «Разве тетя зайчиха не знает, что вчера же вечером я вернул кулек?» — возразил Людвиг XIV. «Ничего не знаю и знать не хочу», — сердито ответила зайчиха и захлопнула дверь перед самым носом Людвига XIV. Он вздохнул и направился к другому своему другу, к белочке Агне Попрыгунье. Белочка сидела на ветке и чистила шишки. «Здравствуй, Агне!» – крикнул ей Людвиг XIV и завертел хвостиком. «Спускайся вниз, поиграем вместе!» «Мне нельзя играть с тобой», – ответила Агне. «Моя мама слышала от тети зайчихи, как ты вчера забрал два мешка медовых пряников у Юбки-Ю и Туффи-Ту». «Это неправда», – возразил Людвиг XIV. «Был только один кулек». «Это все равно!» И Агне запустила в него шишкой, но промахнулась. «Это не все равно!» – отскакивая, крикнул Людвиг XIV. «Я ведь вернул этот кулек зайчатам! Я обманул только Лабана!» «Ну и все равно ты обманщик!» И Агне Попрыгунья перепрыгнула на другое дерево. Людвиг XIV чуть не заплакал. «Пойду-ка я к ежику», – подумал он. «Ежик еще маленький, но уже мудрый». Маленький ежик жил в старом сарае в глубине леса. «Алло, ежик!» – крикнул Людвиг XIV, подойдя к полуразвалившейся постройке. «Ты дома?» «Нет», – ответил голос. «То есть я хотел сказать, да, я дома, но меня дома нет». «Не надо, не шути! Ведь это же я, Людвиг XIV, твой друг. Выходи!» «Я не шучу, но я не хочу быть твоим другом», – сказал ежик. «Я думал, ты добрый, а теперь я знаю, что ты такой же обманщик, как и другие лисы. Думаешь, я не знаю, как ты вчера отнял 3 воза медовых пряников у Юбки-Ю и Туффи-Ту?» «Это неправда», – начал было Людвиг XIV. «Всего один кулек». «Нет, это правда», – сказал ежик. «Моя мама слышала это от мамы Агны Попрыгуньи, которая слышала это от мамы Юбки-Ю и Туффи-Ту». Людвиг XIV понял, что ежик не станет его слушать, и грустно поплелся дальше. Теперь у него осталось только 2 друга – Горностаи Оке и Бенгт. Людвиг XIV крикнул в нору. «Выходите поиграть!» «Могу не, хочу не», — ответил Бенгт. «Не могу, не хочу», — поправил его Оке. «Нам нельзя!» — закричали вместе Оке и Бенгт. «Почему?» — удивился Людвиг XIV. «Наш ежик слышал от мамы», — начал Бенгт. «Наша мама слышала от мамы ежика», — поправил его Оке, «которая слышала от мамы Агны Попрыгуньи, которая слышала от мамы Юкки-Ю и Туффи-Ту, что ты выманил 4 горы медовых пряников у зайчат». «Один кулек», — начал было Людвиг XIV, — «и совсем не я». «Мы играть тебя с нами не будем», — перебил его Бенгт. «Мы не будем играть с тобой», — поправил его Оке. Людвиг XIV стер слезинку кончиком хвоста. «Ну почему мои друзья такие несправедливые?» – мучительно думал он. «Ведь он-то совсем не хотел быть хитрым и обманывать других. Наоборот, он хотел быть добрым и помогать всем». Людвиг XIV понял, что слух скоро распространится среди всех лесных зверей. И к вечеру, наверное, уже будут говорить, что он отнял у Юбки-Ю и Туффи-Ту 100 гор медовых пряников. Людвиг XIV растянулся на большом пне и задумался. Папа Ларсон запретил ему играть с другими лесными зверятами. А они-то, между прочим, и сами не хотят играть с ним. Да еще Лабан на него разозлился. Уж он, наверное, придумает, как отомстить Людвигу. Нет, не осталось у него друзей. Что же ему делать? И Людвиг XIV нашел только один выход. Надо убежать из дому. Людвиг XIV спрыгнул с пня и отправился по совсем незнакомым ему тропинкам. Долго бродил он по лесу, прокрадываясь через прогалины, чтобы ни один враг не заметил его, и, наконец, решил, что далеко ушел от родной норы. Наступил вечер. Людвиг XIV немного продрог, хотя на нем была такая теплая шубка. К тому же он еще и проголодался, ведь он ничего не ел с самого утра, только одну ягодку и один корешок. «Скоро они будут ужинать», — подумал Людвиг XIV, и почувствовал себя так одиноко. «Интересно, скучают они обо мне?» Вдруг стало светлее, и лес кончился. Перед ним вырос плетеный забор. За ним раскинулось широкое поле, а за полем светились огоньки. Людвиг XIV осмотрелся вокруг, понюхал воздух и вскоре сообразил, где находится. Это было то место, где вчера вместе с Лабаном они лежали и смотрели на дома людей, лошадей, коров, кур, цыплят и яиц. «Странно», — подумал Людвиг XIV и почесал себя за ухом. «Я пробродил целый день, а оказался почти рядом с домом». Он подумал было, что ему, пожалуй, стоит вернуться домой и съесть приготовленный мамой Ларсон ужин, но он тут же одумался. «Я сказал, что должен убежать из дому, значит, и убегу», – пробурчал Людвиг. «Все было бы хорошо, вот только есть хочется». Он посмотрел через дырочку в заборе на овсяное поле. Лабан вчера сказал, вот из этой травы мама варит овсяную кашу. Людвиг XIV не очень любил овсяную кашу, но чем-то надо было набить живот. Он перепрыгнул через канаву, пролез под плетнем и начал жевать стебли овса. Но они вовсе не напоминали овсяную кашу. «Дурак этот Лабан!» – рассердился он. Однако он чувствовал, что просто умирает с голоду. «У людей всегда есть еда», – любил повторять папа Ларсон. Но разве мог Людвиг XIV решиться на такое опасное путешествие, ведь он был совсем не хитрый? «Нет, не так уж я и боюсь», – храбрился он. «Есть-то хочется. Была не была, попробую пробраться к людям». Среди высоких стеблей овса Людвиг XIV чувствовал себя уверенно. Здесь люди не могли заметить его, но когда поле кончилось, стало страшнее. Людвигу XIV пришлось прижиматься к самой земле и ползти между двумя рядами каких-то невысоких растений. Он понюхал воздух. Пахло чем-то вкусным и сладким. Папа Ларсон любил рассказывать, что люди выращивают сладкие ягоды, которые называются клубникой, и Людвиг XIV решил, что он ползет по клубничному полю. Он навострил свои длинные ушки. Что-то прозвенело в темноте. И опять стихло. Может, Людвиг XIV ошибся? Он поднял голову, чтобы посмотреть, как быстрее подползти ко двору, и тогда он увидел нечто ужасное. Перед ним стоял кто-то высокий, на нем было длинное пальто, а руки раскинуты в стороны. Людвиг XIV никогда еще не видел живого человека, только на картинке в книжке у Юбки Ю и Туффиту. Может быть, этот высокий на клубничном поле и есть человек? Людвиг XIV боялся даже дышать. Он стоял, как вкопанный, и смотрел. И чем больше смотрел, тем чуднее казался ему этот. Людвиг XIV протер глаза. Нет, он не ошибся. На голове у этого была большая шляпа, но под ней не было лица с глазами и носом. Ну, словом, всем, что полагается. Вот опять послышались звоночки. Пожалуй, это был не человек, а что-то еще более ужасное. «Привидение!» — мелькнуло в голове у Людвига, и от страха его влажный нос стал совсем горячим. «Как же он забыл про осторожность? С быстротой молнии он помчался назад в спасительное овсяное поле, потом один прыжок, и он оказался в канаве за забором. «Помогите!» – закричал кто-то пискливым голосом. «Помогите!» – заскулил Людвиг XIV. Он почувствовал, что лежит на мягком, живом, пищащем, маленьком пуховом комочке.